Глава 11. Выпив половину чашки, я взбодрился и направился в туалет. Там умылся и хоть немного привел себя в должный вид. Правда, шишку на лбу спрятать не получилось, но хотя бы не такой грязный и побитый. Первое испытание. Что это значит? Неужто Лотос задумал еще каким-то образом меня использовать? Я вновь посмотрел на пузырек с противоядием. Надеюсь, что это не отрава, которая только усугубит положение Мицуко. Предположение звучит логично, ведь в таком случае он будет иметь власть надо мной. Сможет манипулировать, чтобы спасти жизнь моей начальницы. Вот только... Я очень надеялся, что это не так. Да уж, из замуты встрял, пробормотал себе под нос и направился к лифту. Спустившись, вновь попал под пристальное внимание секретаря. «Какого хрена из заму?» — возмутился тот. «Куда ты теперь собрался? Что с тобой сегодня происходит?» «Есть важные дела», — ответил я и пошел к выходу. «Стой!» — секретарь догнал меня и открыл дверь. «Давай я тебя подброшу!» «Не суши!» — с усмешкой покосился на него. «А ты случаем не приударить за мной решил?» «Но в другое время очень даже может быть», — ответил тот и вышел на улицу, закрыв входную дверь. «Но сегодня я вижу, что тебе требуется помощь, поэтому давай без всяческих намеков на мою ориентацию и твою смазливую мордашку». «Подожди, а зачем закрываться?» — удивленно переспросил я. «Там никого нет», — просто пожал плечами Ясуши. «Или забыл, что сегодня воскресенье? Тогда что ты там делал? А вот у меня работы хватает, но сейчас ее можно отложить в связи с такими обстоятельствами». Он направился к своей красивой Сузуки. «Ждешь особого приглашения?» Ясуши распахнул пассажирскую дверь и пригласил присесть. Я же не торопился, понимая, что здесь кроется нечто загадочное. Он был сегодня в офисном здании совершенно один, и в то же время к нам подбросили шкатулку от Лотоса. У Ясуши есть знакомая с такой же татуировкой, как и у всех причастных к мафии. А его фраза, что время еще есть, наводила на не самые хорошие мысли. Неужто он тоже с ними связан? «Изаму?» — насторожился тот, но я увидел в его глазах подозрительный блеск. «С тобой все нормально? Может вызвать скорую сюда?» «Нет». Я покачал головой и двинулся к секретарю. «Отвези меня в городскую клинику, мне необходимо срочно увидеться с отцом». «Ну, с отцом?» — переспросил тот, когда я сел в машину. «Надеюсь, ничего серьезного? С ним же и все хорошо?» «Пока да», — уклончиво ответил я. «Но кто знает, что будет через 40 часов». Ясуши прикрыл дверцу и сел на водительское место. «Почему через 40?» — переспросил он, заводя мотор. «Ой, не ломай комедию, ты все прекрасно знаешь». «Да так», — я покосился на мужчину, говоря взглядом, что все понял. «Кто его знает?» «Ну ладно». Тот недоуменно пожал плечами и тронулся в путь. «Очнись, Изаму, не подтасовывай факты и не притягивай их к теории. Все должно быть достоверно, а ты видишь вокруг лишь заговор. А Яна, возможно, права, у тебя начинается паранойя». «Тогда поторопимся», — произнес Ясуши. «Сегодня пробок быть не должно, так что проедемся с ветерком».